Глава 5. Фатия не забывала то и дело подгонять меня. «Быстрей, быстрей!» Все это выглядело очень забавно. Или, стоит сказать, глупо. Ведь если кто и задерживал наш бег, то лишь сама Фатия. Я же не использовал даже половины своих сил, чтобы она не отстала. Уж точно не собирался тащить ее на руках. Эта наглая сектантка, которой само небо отдало облик Файвары, совершенно не заслуживает того же отношения, как Рейка. «Быстрей!» Я не выдержал. «Не соображу, это ты так себя подгоняешь, дочь главы секты, или меня? Если меня, то, может, мне стоит и впрямь сбежать от тебя за горизонт, да там подождать? Если себя, то береги дыхание. Я вижу, что ты пренебрегала тренировками, и основа твоего возвышения слаба. Даже решись ты сжечь свою выносливость и переплавить ее в духовную силу, то многого бы не получила». Фатия остановилась так резко, что оставила за собой борозды в усушенной земле. Сорвала целую тучу пыли из-под ног, которая взметнулась вверх, закрыла обзор, полезла в горло. Мгновение я морщился, сдерживая дыхание. Затем толкнул силу в панцирь Руака, непривычно формируя чешую техники, не сжимая ее для защиты, не создавая купол из десятков, растягивая одну чешую огромным полотнищем, которое пробила бы любая слабая техника. Опора, чтобы меня не опрокинуло задуманное. С натугой рванул руку, заставляя расступаться непослушный воздух. Огромное полотнище чешуи панциря словно веером смело пыль в сторону, давая, наконец, сделать глоток чистого воздуха. И открыла Фатию, что зло на меня пялилось. «Ты что, думаешь, я тут из прихоти рву жилы и просто так ушла тайным ходом, а не через главные ворота? За нами погоня!» Я тоже не остался в долгу. «Ну так это тебе нужно было засветить все эти травы. Это твоя глупость, а не моя!» Фатия поджала губы, но неожиданно согласилась. «Ты прав, сглупила. Когда я вдруг шагнула к обелиску, то не удержалась от соблазна впервые сделать нашу секту чемпионом сбора трав. Такое не случалось в прошлом и вряд ли случится в будущем. Я вдруг поняла, что это мой шанс, и также отлично сейчас знаю, что нужно бежать». Честно говоря, я уже от всего этого устал. Неужели я впрямь выгляжу таким глупым, что меня можно водить за нос? Но я справился с собой, промолчал о том, что хотел сказать, и просто пожал плечами. «Это все равно глупо. Если нам нужно бежать, то значит противники сильны. Если они сильны, то бегут быстрее тебя. Если быстрее тебя, то они нас догонят». «Я путаю следы». «Это даже не смешно. Я следопыт так себе, но и то не сбился бы со следа, что мы оставляем. Оглянись, мы поднимаем пыль, которую видно с расстояния 1000 шагов». Фатия скривилась. «Время измеряешь во вдохах, расстояние в 1000 шагах. Вы там в Империи с ума посходили? Это же неудобно». «А по сути, есть что сказать?» Фатия вздохнула, обернулась. За нами и впрямь оставался ясно видимый пыльный шлейф. Мы бежали так быстро, что воздухом от своих тел срывали пыль с земли. Чем дальше от гор, тем более скудно она становилась прикрыта травой. Настоящая пустошь, какой она запомнилась мне в детстве. Наверное, навсегда. Фатия снова перевела взгляд на меня и осторожно спросила. «И что, предлагаешь просто ждать, когда они нас нагонят?» Мне захотелось улыбнуться. Вот и то, для чего она все это устроила. И не только в городе. А еще с первого дня, когда предложила мне вытрясти из жуков травы. Но кто эти они? Жуки? Или кто-то еще после той площадки и обелиска? Я спросил прямо. «А кто они? Все, кто участвовали во взвешивании трав, видели твой рекорд и поняли, какое богатство охраняет всего один человек?» Фатия снова испустила душераздирающий вздох. «Я не знаю, как я могу заглянуть кому-то в голову и узнать намерения?» «Отлично. Я с трудом сдержал ругательство. Мы еще и бежим, неизвестно от скольки...» Договорить я не сумел. Между лопаток кольнуло раз, другой, затем явственно стало холодить сталью. Фатия наклонила голову к плечу, спросила. «Ты чего?» Я ухмыльнулся. «А ты права. Они идут по нашему следу и очень хотят нас убить». Фатия недоверчиво уточнила. «Ты познал прозрение?» Помотала головой. «Хотя чего это я?» «С твоим возвышением и с тем числом схваток, из которых ты вышел победителем, глупо было бы ожидать, что у тебя его нет. А вот я...» Она замерла на несколько вдохов, глядя на пыльный горизонт. «Ничего не ощущаю. Далеко». Я поднял голову к небу, оценивая, где солнце. Не так уж и далеко до заката. Перевел взгляд на Фатию, ухмыльнулся. «Кажется, пришло время сообщить мне имя того, кто перевезет меня через море». Фатия сглотнула, поправила волосы. «О чем ты? Мы же договорились, что я сама приведу тебя к нему». Я лишь развел руками. «Передумал. Поглядел, как ты выполняешь наш контракт, и решил, что если ты еще раз воспользуешься мной, то я могу этого и не пережить». «От... Леград, объяснись». «Я?» Для верности я даже стукнул себя в грудь пальцами. Я должен объясниться, не ты? Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Я ведь уже сказала. Я сглупила, зря кинула травы. Что мне еще сделать? Просить прощения? Ты этого хочешь?» «Нет. Что мне твои просьбы?» — я скривил губы. «Я хочу, чтобы ты была честна со мной. Для чего ты столько дней преследовала жуков в горах? Для чего ты показала перед ними свое богатство в городе? Разве не для того, чтобы они решили напасть на тебя? Разве не для того, чтобы моими руками разделаться с ними?» Выговорившись, я замолчал. Молчала и Фатия. Хмыкнув, я коротко подвел итог. «Так, значит так». И развернулся, всем своим видом показывая, что намерен использовать поступь и двинуться прочь. Выставить левую ногу, чуть наклонить тело, словно начиная падать вперед, правую руку назад. За спиной раздался крик. «Стой!» Я замер, не оборачиваясь, спросил. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «Да, я и правда хочу воспользоваться твоей силой. Я и правда надеюсь, что нас преследуют жуки, и я прошу тебя помочь мне». Я обернулся. Фатия стояла, склонив голову, приложив кулак к ладони. Вот и пойми, то ли смиренно просит, то ли скрывает глаза, полные злости. Я хмыкнул. «Другое дело, но ты ведь должна понимать, что просто так я не буду тебе помогать. Я только начал тебе доверять, только решил, что за время этих недель на склонах хребта трав начал поднимать тебя, и тут оказалось, что ты лишь пользовалась мной. Придется тебе заново доказывать, что тебе можно доверять». Фатия подняла голову, вздохнула. «Чего ты хочешь?» Я задумчиво потер подбородок. «Опасность точно грозит нешуточная. Обычными техниками тут не обойтись. У каждого Сбившись, я поправился. «У каждой секты должны быть техники, доступные только узкому кругу учеников или только наследникам секты. Как мне повезло, что я наткнулся на такую наследницу. Не так ли, Фатия?» На этот раз она не сумела утаить злость, ни в яростно сверкнувших глазах, ни в голосе. «Не слишком ли большой кусок ты пытаешься откусить?» «Ты на что намекаешь? На то, что твоя жизнь не может так много стоить? А ты допустишь, чтобы я погибла? Я ведь похожа на ту девушку». Мгновение я молчал, а затем сам спросил. «А ты знаешь, о чем я молил, сидя в той пещере и слушая, как тебя окружили?» Фатия побледнела так отчетливо, что я даже проверил, не выпустил ли я из тела духовную силу. «Нет, не выпустил». Не дождавшись ответа от нее, я сказал сам. «Я молил, чтобы они убили тебя быстро, так что не смей мне угрожать этим». Фатия сглотнула. «Прости, Леград, прости. Я и впрямь благодарна тебе, что ты спас меня тогда от них. Да, я виновата, признаю. Не уходи. Мне очень нужна твоя сила, и я готова за нее заплатить». Я предупредил. «Но это должна быть очень ценная техника. Конечно, я никуда не уйду. А если и уйду, то только за тем, чтобы нацепить амулет невидимости и на расстоянии сопровождать ее. Я могу говорить много чего, но не осмелюсь идти против так ясно высказанной воли неба. Эта встреча была не случайна, и нет никакого Изарда. Вернее, нет никакой формации испытаний от него. Но и покорно следовать за Фатией я тоже устал. Может быть, наконец-то смирился с тем, что она точно не Файвара. Так что пусть платит, раз с ней можно договариваться только через контракты». Я вглядывался в ее лицо, может быть, 20, может быть, 40 вдохов. Затем она вдруг воскликнула. «Придумала! Это очень-очень ценная вещь!» «Вещь? Я видел все твои!» «Нет-нет!» — Фатия замахала руками. «Это умение, навык, секрет. Называй как хочешь. Ты вот недавно упрекнула меня в том, что я не смогу получить много духовной силы, сжигая свою выносливость. А ну-ка скажи, как властелины духа во много раз умножают силу своих ударов?» «Я похож на властелина духа?» Фатия прищурилась. «Ты так сильно расспрашивал меня о небесных техниках, высоких этапах возвышения и прочем, что можно было и так подумать. Значит, не знаешь?» «Не знаю, но я говорил о секретных техниках секты. Ты уверена, что твой рассказ стоит того, чтобы я остался и убил всех тех, кто тебя преследует?» «А разве нет? Это и правда секрет, как ты и хотел. Да, для тебя он сейчас бесполезен, но поверь, во всех землях Итреи никто, кроме меня и моей семьи, тебе о нем не расскажет. Нет, они могут, конечно, знать, что властелины духа как-то там умножают силу техник, но сути этого умножения никто другой тебе не расскажет. Как тебе такой обмен? А никто, кроме меня, тебе не расскажет этого умения». Теперь молчал и думал я. Если я верно понимаю, то она хочет предложить мне что-то вроде умножения техник и духовной защиты. То, что в первом поясе фракции сделали тайны только для лучших. И, похоже, так заведено не только в Империи, но и в Альянсе. Фатия не выдержала. «Ладно, я добавлю сверху еще и знание о том, что на этапе предводителя воинов учится обходиться без созвездий при создании техник. И как этого добиваются? Рассказывали ли тебе о таком в твоем ордене?» Я хмыкнул. «Не рассказывали. Начинай». Она быстро воскликнула. «Контракт». «Не доверяешь?» «Боюсь. И этот страх сильнее меня». Прозвучало честно. Я кивнул. «Доставай». Едва контракт сменил цвет, как я бросил его в руки Фатии. «Этот пусть будет у тебя, раз уж твой страх так силен. Начинай рассказывать». Она оглянулась. Пыльный шлейф давно улегся, да и преследователя не видно. Но она все же переспросила. «Сейчас?» Я снова кивнул, справедливо, ткнул пальцем в сторону. «Тогда туда, и безо всякого бега». «Хочешь сойти в сторону от следов? Может, ты знаешь и технику, чтобы скрыть следы?» «Нет, не знаю». Фатия поджала губы, но дальше пошла молча. А я лишь покачал головой. «Смысл? Следы — это не только отпечатки сапог в пыли, но и примятая трава, сломанные сухие травинки, запах. У меня вот в кесете есть артефакт, которому даже это не нужно. Он способен провести меня даже после дождя и спустя 2 недели. Кто сказал, что...» Но тут я перебил сам себя. «А кто сказал, что у сектантов, пусть даже они искусны в артефактах, есть такие же чаши? Для нее нужно очень много сил, а главное — ядро зверя этапа мастера. Что я знаю точно, так это то, что здесь, в этих сектантских пустошах, со зверями лишь чуть лучше, чем в моих родных пустошах нулевого круга. Здесь есть и звери этапа воина, и этапа мастера, но они очень редки. Скудная энергия неба не дает возможности вырасти большому числу небесных трав, а основа возвышения зверей — это поедание небесных трав и плоти других зверей. Эти скудные земли не дают возможности возноситься большому числу зверей. Собиратели трав на хребте еще и убивают всех животных, что там находят. Никто не хочет, чтобы какой-то зверь сожрал травы, которые они выращивают. И эти 300 лет им это по большей части удается. Еще интересно, зачем Фатия вообще задала этот вопрос? Замаскироваться и уйти от погони ведь не должно входить в ее планы. Или я чего-то не понимаю? На ходу, вписав на дне проверку на ложь, я буркнул. «Не молчи, начинай рассказывать!» Фатия достала флягу, смочила горло небольшим глотком, затем и впрямь начала рассказывать. «С этапом предводителя совсем просто». «Ха-ха-ха», справившись с собой, я заметил. «Так и знал, что продешевил». Она смерила меня недовольным взглядом, но не стала спорить. «Каждая техника имеет 3 уровня ее познания. Начальное освоение, мастерское освоение и полное постижение». Я кивнул и повторил слова старика Кадора из школы Морозной Гряды. «Чем лучше идущий понимает технику, которую использует, тем мощнее и лучше она показывает себя в его руках». «Да», — Атея покачала пальцем. «Но только на этапе предводителя идущий познает полный смысл этих слов. Все, что считают за полные постижения до этого, — лишь жалкое подобие истины, хотя на этом и построено создание свитков. Усилие ученика, который только учится писать корявые буквы. На этапе предводителя идущий должен постараться понять саму суть техники, слиться с ней, заклеймить ей свои меридианы. И тогда он сумеет выполнить эту технику даже без создания созвездия, одним лишь усилием воли, духовной силы и обращением к небу». Я вспомнил то, как при мне Клотир использовал техники. Вообще без следа обращения. Спросил. «А на этапе властелина можно обойтись и без них, не так ли? И тогда это и будет истинное полное постижение техники, верно?» Фатия прищурилась, наклонилась, заглядывая мне в лицо. «Ты знал, что ли? И как это понимать? Подачка?» «Нет». Я отмахнулся от ее подозрений, все еще погруженный в свои мысли. «Я только что догадался. О том, что предводитель может обойтись без созвездия, даже не знал. А вот властелинов видел, так и понял». Честно говоря, меня сейчас скорее мучил другой вопрос. А вот мои жемчужины, техника, которую я применяю, чтобы заковывать в клетки стихийный яд, как я использую ее? Что-то я не припомню, чтобы в моем теле зажигались техники. Я уже давно считаю, что сумел освоить создание жемчужины без созвездий и обращений. Я считал это особенностью лекарей, но что, если это не так? Всегда, когда Кария или попечитель Рамос занимались ранеными, я видел вокруг их рук обращение земных техник. Но видели ли они обращение у моих рук, когда лечил я? Наверняка видели, иначе у них бы точно возникли вопросы. Но это нужно проверить. «А ну-ка, скажи, обращение видно?» Прежде чем Фатия успела хотя бы рот открыть, я скользнул в себя духовным зрением и использовал первое созвездие Небесной реки. Но первое, что я услышал, отозвав духовное зрение, насмешливое фырканье. «Ха! Да ты такой же, как брат!» «Тоже, едва услышал, сразу попытался проверить. Было обращение. Не думаю, что твоей ладони хватит, чтобы закрыть небо. Стань для начала предводителем, научись обходиться без созвездий, а затем уже берись за полное постижение. Я же сказала, то, что доступно нам сейчас, не то. Как бы ты ни считал себя талантом в этом». «Брат? У тебя есть брат?» Я думал, ты единственная наследница». Фатия посмурнела. «Это неважно. Рассказывать дальше». Я кивнул. И снова, прежде чем Фатия успела сказать хоть слово, обратился в себя духовным зрением. Но на этот раз лишь едва-едва, смутно различая меридианы и одновременно делая шаг по песку под ногами, а еще создавая в себе жемчужину. Ничего. Ничего не осветило мою руку или тело. Хотя жемчужина — точно земная техника. Интересно. Очень и очень интересно. А Фатия продолжала платить. «Теперь второе. Вот ты говорил про сожжение. Ты же знаешь, что в том тупиковом меридиане есть 3 нераскрытых узла. Знаешь?» Я буркнул. «Знаю», — похватившись, спросил. «Хочешь сказать, что их можно открыть?» «Открыть? Нет. Дед о таком не рассказывал, так что вряд ли их можно открыть. Я веду к тому, что когда на этапе предводителя идущий раскрывает меридианы стихии, то этот тупиковый меридиан перестает таким быть». Я кивнул. Я достаточно изучил духовных техник, видел эту новую сеть меридианов и узлов столько раз, что знал так же хорошо, как и те меридианы, что были раскрыты у меня со времен этапа воина. «Вот. Но, по сути, он продолжает использоваться точно так же. Один узел на нем для сжигания выносливости, другой для сжигания жизни, а третий становится доступен для сжигания души на этапе властелина. Но секрет небесных врат не в этом». Я даже сбавил шаг, вслушиваясь в слова Фатии. Какое многообещающее название. Впрочем, однажды я уже изучал небесный молот у волков. Ничего особенного. Но то, о чем собирается рассказать мне Фатия, это секрет этапа властелина духа. Этапа, на котором находились Клотир, Виостий и уродливый старейшина Тысячеглазых. Когда у идущего появляются все 3 средоточия, все 3 энергии, духовная сила, сила стихии и сила души, то он получает возможность не только сжигать их все, но и без особых последствий для себя в несколько раз усиливать свои техники. Я не выдержал. «Может, к сути? Как?» Фатия усмехнулась. «Что, ты, наконец, оценил величину моей платы?» Я нахмурился, и она тут же вскинула руки. «Ладно, ладно, не сердись, имперец. Я же не виновата, что нужно рассказывать все подробно. Так вот, властелин духа как-то огораживает этот участок меридиана и наполняет его смесью всех 3 стихий. Не вливает в узлы, а лишь наполняет меридиан и словно сжимает все силы в единый сгусток. Этот секретный прием будто отпирает замкнутые до этого небесные врата силы в его теле и позволяет силе течь даже снаружи меридианов, вдоль них. Они на несколько вдохов словно становятся в 2-3 раза толще и во столько же раз усиливают используемую в этот момент технику. Как вливают? Как сжимают? Что при этом еще делают?» Фатия ошеломленно выдохнула. «Ну ты...» Покрутив головой, добавила. «Тебе палец дай, ты по локоть откусишь. Откуда мне знать? Хочешь, иди к деду и у него спрашивай. Я о таком не интересовалась». «Нет, спасибо, обойдусь». Я пытался уложить в голове то, что услышал. Вряд ли все так просто, как это звучит на словах. Тем более словах Фатии. Что она, что ее дед не достигли этого этапа. И лишь сами пересказывают то, что услышали от других. Понятно лишь то, что она верит в свои слова. И все же я не жалел, что согласился на эту сделку. Смешно, конечно. Я меняю байки об идущих на то, что буду убивать врагов Фатии. Смешно, но оно того стоило. Одно то, что я обнаружил, что могу создать технику точно так же, как Властелин Духа, того стоило. На этой мысли я и вовсе сбился с шага. А если я могу это сделать, то кто сказал, что я не смогу повторить и второго приема? И что, что у меня нет 3-го средоточия и стихийных меридианов? Участок с нераскрытыми запретными узлами у меня есть. Духовная сила? Полно. Стихия? Найдем. Сила души? А из чего я создаю указы? Больше ничего не остается, только из этой силы, из силы души. Просто для нее нет пока хранилища в моем теле. Скорее всего, она просто наполняет мое тело точно так же, как и стихия. Просто я еще не могу ее обнаружить и оценить. Нужно проверить. Обязательно нужно проверить. «Эй, имперец, чего встал?» Я очнулся от раздумий, тряхнул головой и сообщил. «Уже пришли», — повел рукой. «Отличное место, чтобы устроиться на ужин и ночевку». Фатия огляделась. Мы спустились в небольшую, почти круглую ложбину. Главное же, что здесь есть вода и несколько раскидистых деревьев, которые скрасят наш лагерь и дадут ему тень. «Ты будешь убивать их здесь, имперец?» Я ухмыльнулся. «Вот ведь». В который раз приходится себе напоминать, что эта красавица с милым лицом не Файвара, что она совсем другая. Предложил. «Давай ты больше не будешь называть меня так. Глупо будет, если ты ляпнешь это где-то по привычке, и мне и правда придется там всех убивать. Ни за что!» Удивительно, но Фатия действительно смутилась. «Виновата, Атрий, больше не буду. Но прости за вопрос. Ты справишься с погоней?» «Хороший вопрос. А главное, как ты вовремя его задаешь? И снова я спрошу, сколько человек нас преследует?» Фатия украдкой облизала губы, вздохнула. «Я попробовала направить большую часть погони по ложному следу, ну, когда приказала использовать девушку, что похожа на меня, и надеялась на то, что те же жуки вряд ли на это попадутся. Молок видел ее в прошлом году, и сам с усмешкой сказал мне, что если ее правильно одеть и накрасить, то отличить будет сложно». Я загнул палец. «Жуки, раз. Кто еще?» «Надеюсь, что никто. Они пытаются отомстить и не будут ни с кем делиться, а остальные посчитают, что я присоединилась к каравану». «Тогда я справлюсь. Молок — это тот парень, что взвешивал травы жуков?» «Да». «Я успел оценить его силу. Ничего серьезного. Главное, чтобы они не привели с собой никого из своих старших». Фатия отмахнулась. «Об этом можешь не беспокоиться. Жизнь в вольных городах нелегка для старших. Они не любят покидать берег моря, поэтому в сборе трав участвует лишь молодое поколение». «А почему твои охранники были лишь немногим слабее тебя? Ваша секта слаба?» Фатия, как всегда, вспыхнула. «Если я скажу, что моя секта вторая по силе, то никто не посмеет заявить, что его секта первая». Я рассмеялся и заявил. «Моя секта первая». Фатия огрызнулась. «Да ты вообще не сектант». «Какая разница?» «Такая. Я говорю о сектах наших земель, а не о всяких пришлых, что лезут в формации пути. Тем более пришлых, которые так мало знают о возвышении и техниках». Я, продолжая посмеиваться про себя, занялся тем, что надежно успокоит пышущую злостью Фатию, приготовлением к ужину. Преследователи преследователями, но ощущение угрозы от прозрения и впрямь не так сильно, чтобы я бежал прочь, не собираясь выполнять контракт или с ужасом ожидал, когда же нас нагонят. Еда из того, что выросла во втором поясе, а не в здешних бедных на энергию неба местах, буквально источала из себя не только аромат вкуса, но и аромат небесной силы. Во всяком случае, так каждый раз утверждала сама Фатия. Наверняка так это и было. Я до сих пор помнил ферму Плава в первом поясе и слизняков, которых он выращивал для 40 семей. К хорошему быстро привыкаешь. Во втором поясе я уже и не замечал, что в качестве лучших блюд мои люди тащат мне мясо сильнейших зверей, которых мы добыли по пути. Что уж тут говорить про Академию. Когда солнце окрасило облака в алый, ощущение намерения убить нас почувствовала и Фатия. Передернула плечами. «Жуть! Сколько их там?» Я согласился. «Много». Она снова спросила. «Ты уверен, что справишься? Может, попробуем оторваться и разделаться с ними по частям? Я не буду настаивать на том, чтобы ты справился со всеми здесь и сейчас. Мне важен результат, но я не хочу умирать ради него». Я поджал губы, еще раз оценивая себя и возможности тех, кто мог за нами гнаться. Покачал головой. «Нет, если все так, как ты и говорила, то число не будет иметь значения. Давай закончим все сразу». Фатия кивнула. Через миг в ее руках возник меч. Я успокоил ее. «Еще рано. Ты бы лучше добавила к мечу доспехи». «У меня их нет. Не пристало дочери главы секты показывать слабость». «Глупо. У меня есть доспехи. Давай я тебе их одолжу». Она мотнула головой. «Нет». Я напомнил. «Ты еще не сообщила мне имя человека, который точно перевезет меня через море и не будет задавать вопросов. А если ты и правда умрешь в этой драке? Значит, позаботиться о том, чтобы этого не случилось им...» Фатия осеклась, мотнула головой. «Атрий». Я вздохнул. «Что меня раздражает и поражает в вас, девушках, так это умение свалить свои проблемы на других. Доспех не хочешь надевать ты, а заботиться об этой глупости должен я». «А кто виноват?» Фатия осеклась. Продолжила уже другим тоном. «Не хочешь, не заботься. Я дочь главы секты. Я достаточно сильна, чтобы на равных биться с любым, кто стоял вчера рядом со мной на взвешивании трав, тем более после твоей возвышалки. Молока ждет неприятный сюрприз. Тебе нужно лишь взять на себя его подручных». Неожиданно даже для самого себя я спросил. «А как зовут твоего отца?» Она глянула на меня из-под лобья. «У тебя с памятью плохо? Забыл и ладно. Мы пересечем пустоши, и наши пути разойдутся». «Как скажешь, дочь главы секты, как скажешь». Но я и впрямь занялся делом. Не хватало еще из-за своей самонадеянности попасть в беду. И мало ли что мне рассказывала Фатия. Она тоже может ошибаться. Или все так же продолжать скрывать от меня какие-то вещи. Я занялся, наконец, тем, что давно откладывал. Пожалуй, самое время. И нет, не проверка небесных врат и пределов своей самоуверенности. Более низменным и не раз проверенным в деле. Интересна была реакция Фатии, когда я вбил в землю флаг сотни убийств. Ее губы презрительно дрогнули. Я не стал отказывать себе в любопытстве и спросил. «Так почему ваша секта не использует флаги?» Она буркнула. «Потому что...» «Это не ответ. Мне действительно хочется понять». Патия вздохнула. «Потому что не все секты одинаковы. Все идут своими путями в поисках силы. Путь, который выбрали мы, не включает в себя создание призраков. А марионеток? И их тоже». Я невольно усмехнулся. «Да вы прям беглые имперцы в мрачных землях сект». К удивлению, Фатия даже не подумала обижаться, равнодушно пожала плечами. «Глупости. Если уж вспоминать прошлое, то мы все один народ, который пошел разными путями. Сначала сильны были вы и почти уничтожили нас. Теперь сильны мы, и скоро само название империи исчезнет. Оно слишком сильное для вас». Тут уже мне нечего было возразить. Об этом я и сам раньше думал, да и слышал от того же Клотира. Разошлись пути, некоторые продолжили преодолевать испытания неба, а некоторые придумали способ обмануть его, с помощью чужих жизней. И все же, даже из того, что я слышал, пока изображал твоего телохранителя на хребте трав, ясно, что не все секты разделяют ваш подход. Фатия неожиданно расхохоталась. «Ха-ха-ха-ха! Нашел, что слушать. Похвальбу и оскорбления. Это не более чем забава, взаимные упреки и обвинения в слабости. Да, мы не делаем флаги призраков, зато наши другие артефакты лучшие во всех наших землях. А главное что? Главное — богатство, численность и силы секты. Пока все это есть, то остальным ничего не остается, кроме как лаять, словно шакалы». Я улыбнулся и мстительно вернул ей ее слова. «Так нечего морщиться, глядя на моего призрака. Это и есть та сила и численность, о которых ты говоришь. Или ты думаешь, я одной рукой остановлю 100 кулаков?» «Даже не пойму, кто из нас тут имперец. Неудивительно, что с таким сильным призраком тебя никто даже не подумал заподозрить в подобном происхождении, пока пытались убить на хребте. Скорее удивительно, что не приняли за отморозка из средних сект и не разбежались. Зря ты маскировал свою силу, имперец». Я поморщился. «Мы же договорились, что ты не называешь меня имперцем». «И что договорились?» Фатия широко улыбнулась. «Как будто это мешает мне то и дело поддевать тебя. Это же так забавно». Забавного я в этом видел мало, но спорить не стал. Я и так уже немало времени потерял на разговор. Принялся высыпать под свой флаг обломки трофейных, здешних и остатки тех, что получил под стенами приюта. Фатия же продолжала говорить, видимо, сама с собой. «Жаль, что ты уничтожил моих летающих убийц. Тогда бы не говорил про одну руку и 100 кулаков. А эти детские не идут ни в какое сравнение с ними». Я мельком глянул через плечо. «Детские летающие убийцы?» Подумав, вытащил те, которые среди моих запасов казались лучшими. «Как насчет этих?» Фатия поймала нитку бусин, подняла их ближе к глазам и охнула. «Не может быть!» Это был не тот ответ, что я хотел услышать. «Ты сможешь привязать их к себе?» «Конечно смогу, если уж я сумела исправить твою маску. А ко мне?» «И это смогу. Но разве сейчас подходящее время для того, чтобы учиться ими пользоваться?» Здесь она была совершенно права, и я просто отвернулся, вернувшись к флагу и призраку. В этот раз хватило одной мысли — «появись», чтобы полотнище флага поднялось на невидимом ветру, а из него соткался призрак. Либо мои мысли стали достаточно громкими, либо... Помедлив, я снова про себя четко подумал. «Если ты слышишь меня, то кивни». Призрак тут же кивнул, заставив меня хмыкнуть. «Очень интересно. Теперь у меня появился другой вопрос. Это последствия того, что призрак стал сильней, убив стольких людей, или того, что я все ближе и ближе к предводителю воинов? В конце концов, одно из умений предводителя — это мысленная речь и техники без созвездий». Я повернулся и мысленно крикнул. «Фатия!» Она даже не шелохнулась, не подняла глаз от костяных бусин на своих коленях. «Видимо, все же первая. Жаль». Все так же беззвучно я спросил у призрака. «Ты сможешь извлечь выгоду из этого мусора?» Призрак оглядел груду чужих флагов у подножия своего и кивнул. «Можешь ответить речью или мыслью?» Призрак лишь покачал головой. «Жаль». Протянув руку, я выдернул флаг сотни убийств и вновь вбил его в песок, сокрушая несколько чужих древков. Мгновение ничего не происходило. А затем вся груда флагов начала истлевать, на глазах превращаясь в гниль и труху. Что бы там ни говорила Фатия, а флаги сотни убийств — очень и очень занятные штуки. Что-то я не припомню больше других артефактов, которые могут становиться лучше и сильнее, поглощая свои подобия. Дайте защитный амулет, что становится лучше, если ему скормить 100 более слабых. Очень забавная секта у Фатии, очень. Конечно, за ее воротами меня может ждать сюрприз, схожий с марионетками. Например, рабские загоны или долговые слуги, из ребер которых и делают летающих убийц. Но пока что я с трудом могу продолжать называть ее сектанткой. Особенно после семейки Саул из Ясеня и Темного, гения Ордена Небесного Меча. Я ведь и правда встречал имперцев, которые гораздо больше подходили под именование сектант, чем она. Вся разница в виде указа над головой. Я вот сейчас не сумею зайти ни в один из городов пояса. Меня тут же охватит пламя формации, а затем со всех сторон раздадутся крики «Сектант, убить!». Вздохнув, я постарался припомнить, что там еще у сектантов. Превращают людей в пилюли, пользуют их кровь, душу и энергию для своей алхимии. «Фатия, а что, кроме трав, используют ваши алхимики для пилюль?» «Ой, лучше не знать, что за дрянь они добавляют в свои атоноры. Всякое дерьмо наподобие желчи, крови, толченых потрохов и камней. Каждый раз как вспомнишь, как... Какого Дарса?» Обломки чужих флагов окончательно истлели, а через мгновение и мой флаг вдруг изменил цвет, посерел, стал более бледным. Фатия потрясенно выдохнула. «Он исчез. Как это возможно? Я же видела, на полотнище было написано флаг сотни убийств, а не миллиона». «Исчез?» Я другими глазами оглядел флаг. «Не бледный, а скорее полупрозрачный. Значит, она не видит его? Ни древка, ни развивающегося полотнища, на котором до сих пор написано сотни». Протянув руку, я сомкнул пальцы на древке и выдернул его из песка. Оно тут же потеряло полупрозрачность, заставив Фатию снова охнуть. «Теперь вижу. Ты кто вообще такой? Где ты обманываешь меня, а где говоришь правду?» От нее на миг потянуло теплым воздухом, и я медленно повернулся к ней, предупредил. «Не дури! Тебе в голову лезут какие-то глупости!» Фатия выдохнула, медленно разжала пальцы, которые стиснула на рукояти меча, буркнула. «Да тут с ума можно сойти с тобой. Ответь честно, кто ты?» Я пожал плечами. «Ты же сама сказала, имперец. Угадала какие-то артефакты». «Артефакты, чашки, фрукты. Неважно. Это было до того, как я увидела твой флаг. Как он стал неосязаемым? Флаг подобной силы — это сокровище любой секты. И не моей младшей, или чуть сильней, а полноценной средней секты». Я удивился. «Разве это сложно — отыскать его?» Снова вбил флаг в песок, предупредив призрака. «Сейчас будет немного больно». Он кивнул, не показав своего недовольства. «Но это проверка не только флага, но и его самого. Я отлично помню предупреждение Клотира о призраках и помню, как в нем однажды уже пыталась взять вверх другая душа. От меня рванула желтая волна техники, проявив на миг невидимый флаг, ударив в грудь призрака и сорвав с него несколько клочков тьмы. Сам он даже не шелохнулся». «Ох!» Фатия опустила руку, которой прикрывала глаза, и покачала головой, упрямо повторив. «Хватит тут красоваться. Да, я вижу, что флаг с изъяном, раз так легко проявляется техникой. Но что с того? Артефакт с возможностью роста — это сокровище. Только за него тебя убьют. Даже ты?» В меня полетел какой-то камень, пришлось отбить его ладонью. «Я серьезно. Флаг с несколькими обликами, растущий, неосязаемый. Кто ты, Дарс, тебя побери?» «Я простой ученик одного из орденов Империи». Фатия закатила глаза. «Ага, простой ученик. А флаг?» Я на миг обернулся, в очередной раз проверяя призрака. «Его я получил с тела одного сектанта, еще когда был воином. Как мне помнится, он говорил, что украл мастера для жертвы тайно. Возможно, даже тайно украл всех жертв». «Очень странно». На лбу Фатии появились морщинки от раздумий. «Скорее, он украл не только жертвы, но и основу. Еще более странно то, что остался после этого жив». «Не остался». «Ай!» — Фатия отмахнулась. «Ты отлично меня понял. Дай поглядеть». Я размышлял всего два вдоха, прежде чем протянуть ей древко флага. И еще два вдоха я потратил на то, чтобы вписать над ней запрет на разрушение и порчу. Она лишь копия Файвары, а не она сама. Я имперец, она сектантка. Она использует меня, я использую ее. Уже через несколько дней наши пути разойдутся. Фатия кивнула. «Да, это явно недешевая основа. Очень недешевая основа. Ты что, убил прямого ученика старейшины?» «Глупости. Он был воином не такой уж и большой силы». Я улыбнулся, говоря эту полуправду. А про себя подумал, что скорее он и впрямь украл все для этого флага. А потом сбежал в пробой, считая, что здесь ему не будет противника. Глупец. Фатия хмыкнула. «Возможно. Но он точно был либо гений, либо талант, который сумел привязать к себе штуку подобной силы». С этим я был не согласен. Клотир держал в руках этот флаг и не заметил никакой такой силы. На этой мысли я осекся. Глупо так думать после случившегося в городе тысячи этажей, после разговора с духом. Клотир и Виости много чего скрыли от меня. Кто сказал, что не скрыли качество флага? Хотя... Я негромко спросил. Однажды я уничтожил флаг миллиона убийств, и мой флаг впитал его обломки. Это могло... Я замолчал, с удивлением глядя на издавшую этот задушенный вопль Фатию. А она на этом не остановилась, просипела. «Ты уничтожил флаг миллиона убийств? Ты? Ты что, властелин духа, и на самом деле лишь издеваешься надо мной?» Я покачал головой, объяснился. «Нет, но это был очень старый флаг, очень старый. От него там мало что осталось. И он тоже был с изъяном, как ты говоришь, и проявился моей техникой». «Фух!» — Фатия напоказ вытерла лоб. «Хватит меня пугать! У меня уже голова кругом от тебя идет!» Я пожал плечами. «Ну, хватит так хватит!» Потянул к себе флаг, но Фатия тут же завопила, не желая с ним расставаться. «Нет, нет, я пошутила! Я еще не разглядела всего! Лучше рассказывай о себе все, иначе я лопну от любопытства!» «Ну и отлично!» Я рванул древко посильней, выдирая его из ее цепких пальцев. «Одной сектанткой меньше станет!» «Фи, имперец!» Я даже ухом не повел. У меня сейчас было дело поважней. То, как флаг возвысился. Странно применять этот термин, идущий к небу по отношению к артефакту и душе давно мертвого мастера, но все же он оказался самым верным из всех известных мне слов. То, как флаг возвысился, убирало огромное количество проблем с будущей схваткой. Уже не нужно ломать голову, куда спрятать его и полагаться на удачу, как я сделал это в поместье семьи Раут в морозной гряде. Скорее, у меня теперь появилось лишнее время. Поэтому, когда в наступившей темноте в нашу ложбину с гребня скользнула первая тень врага, у меня уже давно все было готово. А я вздохнул с облегчением. Надоело это ощущение между лопаток. Уже спина зудит. Пора с этим заканчивать.